Данилов. Я понимаю, понимаю. Но если честно, ничего не понимаю специфики вашей. Только по тону чувствую, что больной на поправку идет. Данилов пододвинул стул к столу главврача. Стул противно по-поросячьи взвизгнул. Данилов поморщился. Когда он сможет говорить? Вот что для меня главное. Как вам сказать? Врач посмотрел на Данилова, потом перевел взгляд куда-то за его спину. Ожоги, сильные ожоги. Плюс, конечно, элемент симуляции имеет место быть. Что? — удивился Данилов. Имеет место быть присказка такая. Врач усмехнулся. Ждите. Да поймите вы меня. Я не бог, хотя понимаю вас отлично. Вам нужно, чтобы мотоциклист заговорил. Так? Нет, вы мне ответьте. Так? Так, прекрасно. Врач вытянул перед глазами руки и начал внимательно рассматривать их. Он не транспортабелен пока. А это вы к чему? Возможно, вы захотите забрать его к себе. Возможно, ваши врачи, ваши методы. Доктор, — сказал Данилов почти шепотом, — вы же интеллигентный человек. О чем вы, доктор? Какие методы? Кто наговорил вам этой ерунды? У нас работают точно такие же врачи, как и везде. Эх, доктор, доктор! Данилов откинулся на спинку, и стул опять пронзительно взвизгнул. Главврач опустил руки, помолчал и сказал тихо. Не раньше, чем через 5 дней. Что же делать? Против науки не попрешь. Данилов встал, протянул руку врачу. Значит, буду надеяться. Надейтесь. Прежде чем выйти на улицу, Иван Александрович прошел к комнате, в которой лежал мотоциклист. У дверей дежурил милиционер. — Ну как? — спросил его Данилов. — Да все так же, товарищ начальник. Данилов немного постоял, посмотрел на плотно закрытую дверь палаты и, козырнув вытянувшемуся милиционеру, пошел на выход. Вчера из Москвы прислали данные на мотоциклиста Виктора Степановича Калугина, 1910 года рождения, по профессии шофера, уроженца города Дмитрова Московской области. В справке значилось, что Калугин Виктор Степанович судим дважды, в 1930 году по статье 166 УК РСФСР и в 1938 году по статье 86. Итак, он судим дважды. Первый раз за кражу лошадей, короче, за вульгарное конокрадство, второй раз за браконьерство с отягчающими вину обстоятельствами. В общем, обе судимости слабы. Настоящим рецидивистом, судя, конечно, по ним, назвать его нельзя. Но кто знает, что стоит за последней судимостью? Данилову часто приходилось сталкиваться с людьми, совершавшими убийства и попавшимися на карманные кражи. Год отсидел, замел следы и вернулся. А то главное, чего он боялся, осталось нераскрытым. Возможно, Калугин пошел пострелять лося специально, с явным намерением отсидеть свои положенные полгода. Кто знает. Конечно, будь время, можно было бы поднять прошлые дела, посмотреть внимательно, но не было у него этого времени. Совсем не было. Ежедневные допросы Дробышевой пока ничего не дали. Она твердо стояла на своем или действительно ничего не знала, что, кстати говоря, Иван Александрович считал самым вероятным. 2 дня они с начальником райотдела и Орловым прикидывали, где приблизительно может находиться база банды. Не просто прикидывали, а даже проверили все подозрительные места, но там ничего не было. Перед глазами Данилова все время стояла карта района. Вернее, той ее части, где руководила гражданская администрация. В полосе дислокации войск тоже все было проверено. Данилов не заметил, как сошел с тротуара и зашагал по мостовой. Только скрип тормозов за спиной вернул ему ощущение реальности. Он обернулся. В нескольких шагах за его спиной стояла горячая от бега машина. Шофер открыл было рот, но, увидев ромб, сглотнул, подавился, не успевшим вырваться словом. — Виноват, товарищ комбриг. Разрешите проехать? Ты чего же не дал сигнала? Да он у меня не работает. Почему? И тут Данилов увидел огромную заплату на радиаторе. Да вот осколком немного покалечило. А вы случаем не заболели, товарищ комбриг? Может, подвезти? Все в порядке, проезжай. Машина, прижавшись к тротуару, объехала Данилова. Шофер еще раз из окна опасливо покосился на командира милиции в непонятно высоком чине и, с треском переключив скорости, скрылся за поворотом. Улица опять опустела. Она была провинциально тихой и пыльной. Над райцентром повисла жара. Раскаленный воздух дрожал под поникшими со скрученными листьями деревьями. В такую погоду портупея особенно жмет плечо, кобура особенно тяжела, сапоги раскалены, гимнастерка режет подмышками, и фуражка давит голову, как обруч. В такую погоду не хочется ходить по улицам, ничего не хочется, даже думать. Данилов снял фуражку, вытер вспотевший лоб. Из-за постоянного недосыпа и чрезмерного количества папирос сердце билось натуженно и неровно. Казалось, что кто-то сжал его рукой, и оно пытается освободиться. Боли не было, и это пугало еще больше. Приходило непонятное паническое ощущение. Справиться с ним Иван Александрович не мог. Правда, врач, у которого он был месяц назад, объяснил ему, что подобное ощущение теперь будет постоянно преследовать его. Но разве от этого становилось легче? Как всякий волевой человек, он мог почти всегда спокойно управлять своими чувствами. Людей абсолютно бесстрашных не существует. Их выдумали писатели и журналисты. Данилов считал, что храбрость — это четкое выполнение своего служебного долга. Он боролся с преступностью, следовательно, просто обязан был идти на риск ради выполнения задания. Смелость — это одно из слагаемых его долга перед народом и партией. И это для него было основным. Все остальное становилось никому не нужной буфонадой. Нет, этот страх, приходивший к нему, был выше его обычного понимания, выше всего того, что он знал по сей день. Он шел не от разума, не от понимания каких-то вполне конкретных вещей. Он был абстрактен и шел ниоткуда. Страх жил в нем самом, в Данилове, а вот где, он этого не знал. «Ничего, это пройдет», — успокаивал он себя. «Высплюсь, курить стану меньше, и все будет в порядке».